Глава 22. «Привет, Феля!» «Это еще что за звезда местного разлива? Стоит вся такая деловая, смотрит на моего преподавателя влюбленно и пищит. Феля, это что вообще за оскорбление? Она его точно хочет вернуть или специально сторожит и подстёбывает своим Фелей? Нет, все же вернуть хочет. Вон как вырядилась. Юбка короткая, кожанка обтягивающая. Кстати, зря ты так оделась. Как там тебя? Не помню, если честно». «Ну ладно, в общем, брюки тебе не помешали бы или юбка подлиннее, иначе останешься без самого драгоценного. Хотя, думаю, помимо погоды, еще мой куратор постарается, судя по хмурому выражению лица». «Так, Яна, молчи. И каблук свой вытащи, наконец-то». «Я так хотела тебя увидеть и сказать, что...» «По-моему, я уже все сказал», — жестко отрезает Феликс Владимирович. «Ой, сейчас жара начнется». «Уверен?» — девушка заламывает идеальную бровь. «Прорисованную». Знаете, как в раскраске. Полоска сверху, полоска снизу, соединить в конце и раскрасить пробелы. «Смотрю, ты нашел мне временную замену?» «Ага, замена. Как же? Эта самая замена сейчас незаметно пытается вытянуть свою ногу из лап решетки канализации. Очень незаметно. Настолько, что даже сокол смотрит на меня, как на родовое проклятие, от которого немедленно нужно найти противоядие». «Ну же, вытаскивайся!» «Тебя это уже не касается». Не теряется тем временем преподаватель. «Думаешь?» Краем глаза замечаю, как это... Точно, Ульяна, вспомнила. Не подходит это красивое имя под внешность данной девушки. Она медленно подходит ближе к нам, томно покачивая бедрами в обтянутой юбке. Я таких видела только у Литки в клубе, но там это в порядке вещей, а сейчас... «Слушайте, Феликс Владимирович, может, вы что-то уже сделаете? К вам подходит нимфа с третьим размером, даже через куртку видно». Пялится на вас, словно на бога, облизывается. Заметьте, даже не стесняется вашу, как бы, девушку. То есть меня. Вы вообще зачем меня сюда притащили? Чтобы на месте стоять и ни черта не делать? Теперь-то понятно, почему она никак не отстанет от вас. А, чертов каблук! Наконец-то мне удается вытащить эту надоедливую шпильку. Милый, больше никогда не покупай мне сапоги на шпильке. Они вечно застревают. Что? Милый? Это я только что сказала, да? Вроде голос мой. Или рядом со мной еще есть девушки с таким красивым и мелодичным голосом, как у меня. Ну, не Ульяна точно. Ее голос похож на ультразвук. «Милый?» — усмехается девушка напротив. Кстати, она так и не отошла от моего горя-куратора. «Кстати, мы не знакомы. Меня зовут Яна, и я единственная любовь этого мужчины». Протягиваю руку этой Ульяне больше, чем нужно. Она все же отходит на шаг. «Молодец какая!» «Так, а теперь руку пожимай, а то неприлично как-то стоять с протянутой ладонью, будто милостыню прошу». «Умница, второй раз радуешь. Все, теперь отпускай. Я еще не благотворительный фонд. Доза моей доброты закончилась». «Единственное, когда ты ей успела стать? Вчера?» «А это уже не твоего ума дело. Тебе-то что надо?» «От тебя ничего. Можешь убраться отсюда и оставить нас с Фелей наедине». «Ага, конечно. Побежала, сверкая пятками. Ой, простите, шпильками. Кстати, пока я вытаскивала правую ногу из решетки, каблук не сломался. Вот она сила дорогой и неудобной обуви». «Прям сейчас? Ну уж нет. Он обещал мне еще машину купить, в кино сводить и в тот ресторан на набережной. Помнишь, дорогой?» «Конечно, помню. Мне кажется, или сокол только что заикнулся. Я точно обведу этот день в календаре». «Я еще к тебе не все вещи перевезла, но ты же мне поможешь?» Беру Феликса Владимировича за руку, сжимаю ее, а у него большие ладони, теплые, немного шершавые, и эти самые ладони слишком сильно сжимают мою. «Эй, мы так не договаривались!» «Вы живете вместе?» Ульяна удивленно округляет глаза. «Пару недель», — теперь вместо меня отвечает куратор. «Ну, наконец-то, а то ни слова выдать не смог, мне пришлось самой отдуваться». «Да, помню, что вы просили молчать, но вы сами виноваты. С такими, как эта мадам, нужно вести себя жестко, а не как мямля». «Тогда почему ты не обнимаешь свою девушку? Меня ты из рук не выпускал». «Так, что она задумала? Решила проверить, насколько крепки наши чувства?» «Да их вообще нет. Вы же не будете поддаваться на ее провокации, Феликс Владимирович. Не будете, да?» «Мы спешим». Сокол еще крепче сжимает мою руку и ведет к главному входу в высотку. «Кстати, я на работу устроилась. Михаилу Алексеевичу понравилось мое резюме. Мы будем в одной команде». Феликс Владимирович ненадолго останавливается, выплевывает яростно «шит» и шагает дальше. «А у меня, кажется, рука онемела. Или кости сломались. Или...» Кстати, перелом левой руки можно считать оправданием не ходить на пары? Или... Нет, лучше об этом не задумывать. Сокол сейчас не в настроении. Очки немного криво сидят, темные брови нахмурены, зеленые глаза превращаются в болотные и испепеляют меня своим противным оттенком. А голос... «Я тебе что сказал?» Начинает он, когда двери лифта закрываются, а кабина несет нас на 35-й этаж. Не кричит, рявкает. Даже на парах не позволяет себе так презрительно разговаривать со студентами. Ни с кем, только со мной. «Но за что? Я ведь все правильно сделала». Отстояла честь своего препода-парня. Этой дуре показала ее место. Я-то тут при чем? «Не слышу ответ, Орлова». «Знаете что? Если бы я действовала по вашему гениальному плану, то эта девица так бы и продолжила ошиваться возле вас». «Она продолжит. Мы теперь вместе будем работать». «Ах, точно. Что-то я упустила этот момент. Но мне какая разница? Я свою роль сыграла?» «Поговорю с Кравченко, решу этот вопрос. Пока посиди в моем кабинете». «Может, лучше я поеду?» Лелею крохотную надежду, что Сокол меня отпустит на все четыре стороны. «Я же задачу выполнила». «Выполнила, да? Все, мы квиты». «Я тебя отвезу, время позднее». «Сейчас 6 вечера». «Сказал, отвезу». «Ну ладно, спорить не буду. Только мне к завтрашнему семинару по менеджменту нужно подготовиться. Придумаем что-нибудь. Надо, кстати, Гере написать, узнать, почему она на пары не пришла. Говорила, что опоздает, а сама в универ не явилась. Да и Санек как-то быстро ушел, даже с нами не попрощался». Сокол проводит в кабинет, устраивает на диване, а сам покидает его. «Сколько он там говорил? 1/2 часа? Ладно, потерпим. Только его все нет. Не спустя 1/2 часа, 1/2 часа. Слушайте, уже почти 8. Может, мне не стоило ждать, когда вы освободитесь? Мистер контроль над всем и вся. Я даже все задания успела сделать. Полистать ленту в соцсети и написать Герке». «Смотри, кто у меня?» Присылает сообщение с прикрепленной фотографией. «Она и Санек. Веселые, счастливые. Теперь понятно, почему он так спешил уехать из универа». В ответ ничего не пишу. Ни о договоре с Соколом, ни о встрече с его недобывшей. Тем более Сашка рядом, все увидит и передаст Диме. А ссориться с ним я не хочу. «Ты готова?» В кабинет вихрем врывается Сокол. «Какой вы возбужденный, ой, то есть воодушевленный и нахмуренный, готовый смести все на своем пути. В смысле, ох, черт, эти его открытой рубашкой напряженные предплечья и татуировки все время застают меня врасплох. Не показывайте их мне, я стесняюсь». «А, да, конечно», — отвечаю ему, собирая попутно небольшой рюкзак. «Между прочим, я сама могла доехать до дома». «Почему тогда не поехала?» «В смысле, почему? Вы, между прочим, сами просили подождать. Так в чем проблема? Что за претензии? Не вы ли боялись, что внизу ваша Ульяна будет на карауле стоять? Или не боялись? Что-то я совсем запуталась». «Так, вы сами вызвались меня отвезти домой. Прошу». И прохожу мимо него на каблуках. Кстати, они уже кажутся не такими неустойчивыми, как раньше, а походка более уверенная. От бедра, как сказала бы Лидка. «Ну что, вы заценили, Феликс Владимирович?» Сокол ничего не говорит в ответ, а молча следует за мной. Равняется около лифтов. Хорошо, что я помню примерное расположение. Не раз приезжала сюда к Мише за консультацией. Главное, чтобы сейчас он нас не застукал с поличным. «Ты голодна?» Сокол разрушает тишину между нами, когда створки лифта открываются на первом этаже. «Он что, обо мне заботится? Или чисто из вежливости?» — спрашивает. Но отвечать мне не приходится. Желудок предательски урчит в ответ. Слишком громко урчит. Кстати, когда я в последний раз ела? Еще до пары физкультуры, наверное. «Могу в кафе сводить. Здесь недалеко есть хорошее место», — продолжает Феликс Владимирович уже не таким резким голосом, как в кабинете. «В кафе, значит? Еда на халяву?» «Хм, ну уж нет. Везите меня домой. И чем скорее, тем лучше». «И правильно, меня дома ждет хлебушек с колбаской, сырокопчёная, между прочим. Мне Лидка недавно купила. Вкусненькая, Чёрт, снова желудок урчит. Но в этот раз Феликс Владимирович не поворачивает голову на позывы моего организма, а спокойно заводит машину и выезжает со стоянки. Пробки давно рассосались, мы едем по пустынным улицам. Но куда? Никак не пойму. Навигатор говорит, что мы движемся в сторону моего дома, только какими-то странными объездами. А затем останавливаемся у яркой вывески «Ресторан». А вот название прочитать не могу, очень заковыристо написано. «Жди здесь», — жестко чеканит куратор и выходит из машины. «Ишь ты какой, приказывать мне еще будет. А если я захочу воздухом подышать? Или встать против ветра и наслаждаться осенними порывами? Или...» «Ой, как холодно-то! Нет, лучше я в машине подожду. Здесь печка теплая». Сокол возвращается спустя 10 минут, такой же загруженный, со сведенными на переносице бровями, зато очки ровно сидят, но без них ему гораздо лучше. «Держи!» Феликс Владимирович кладет мне на колени теплый пакет. «Это что?» Недоуменно смотрю на преподавателя. «Твой ужин». «Серьезно? А там точно ужин? Вдруг бомба какая-то? А когда я приеду домой, она взорвется и испачкает мою кухню. Что-то здесь не то. С чего этот педант такой добрый и щедрый? Сокол ничего вроде не должен. Око за око. Он помог выиграть спор, а я отвязаться от бывшей. Правда, вряд ли она от него отвяжется, но я свою миссию выполнила. Все. Не смотри на меня так. Травить тебя не собираюсь». «А вдруг?» «Вдруг бывает только пук Орлова», — произносит он с серьезным выражением лица. «Хочется как-то запечатлеть этот момент и показать всем, каким порой бывает наш зануда. Слушайте, Феликс Владимирович, вы меня врасплох застали. Там пирожные, куски тортов, домашние пирожки». «Так он заходил в кондитерскую?» «Да? Ничего себе! Кстати, вкусно пахнет. Я почему-то сразу не обратила на это внимания». «За что такая щедрость?» «За помощь». «И все? За помощь? Просто за то, что сыграла роль его девушки? Но я думала, что должна была выполнить его условия, чтобы он помог надрать нос Барби Кровец. Но сладости?» «Возможно, это звучит глупо, но мне приятно. Да, черт возьми, приятно. Обо мне никто так не заботился с того момента, как погибли родители. Лидка уделяла много внимания, но работа поглощает почти все свободное время. И она заботится, правда заботится, как может». И я очень за это благодарна сестре. Но во время Литкиных приходов у меня никогда не возникало тепло в душе, как сейчас. Мы молча едем до дома. Я не говорю ни слова, да и Сокол молчит. А что нам еще говорить? Я молча впитываю запах ванили из пакета. Он ведет спокойно машину, уверенно, расслабленно. Одной рукой держит руль, а другая свободно покоится на сиденье. Около меня. Рукава куртки закатаны на 3/4. Они обнажают часть темного рисунка. «Интересно, что он обозначает? Откуда у вас столько татуировок?» Разрываю тишину между нами. «Меньше знаешь, крепче спишь, Орлова». «Ну и бяка же вы, Феликс Владимирович! Только-только я начала думать, какой вы благородный, подумали о моем голоде, вкусненькое купили, а вы... зануда вы, вот кто!» «Нет, правда!» «Не отстану, пока не получу ответ, мой дорогой куратор. Вы много раз читали нам мораль о наколках и что набивать их не стоит». Я говорил, что не нужно их делать бездумно, а не делать в принципе. А у вас рукава набиты по думе? Да. А вот и весь ответ. Откуда они у сокола? Что означают? Зачем вообще их наколол, раз против рисунка на теле? Столько противоречий в одном человеке, столько вопросов, на которые невозможно найти правильный ответ. Феликс Владимирович, вам не стыдно? Я сейчас должна готовиться к завтрашним семинарам, а вы заставляете меня ломать голову, чтобы вас разгадать. «Только зачем мне это?» Его большая БМВ останавливается около моего подъезда. «О, когда мы успели приехать домой?» «Прости, что задержал. Твои родители, наверное, сильно волнуются». Внезапно этот чертов придирчивый препод напоминает о давней боли. О том, что когда-то я сильно переживала, и что сейчас меня уже не так сильно колышет, но все же больно бьет в грудную клетку. Они погибли в автокатастрофе, когда мне было 13. Вот и все, вот и весь ответ. «А что он хотел? Чтобы я ему душу открыла? Чтобы рассказала, каково нам с Лидкой было? И вообще, в таком случае лучше извиниться, но вместо этого получаю... Завтра не опаздывай на пары». «Прощаю, Феликс Владимирович, прощаю, но о парах он говорит, как моя сестра. Как же вовремя». «Почему вы всегда пытаетесь все контроли...» Замолкаю. В тот самый момент, когда встречаюсь с его ярко-зелеными глазами. Ощущение, что они подсвечиваются в едва освещаемом салоне. «Может, из-за очков?» «У Сокола в роду колдунов не было?» «Точно? Почему я не могу от них оторваться и пойти домой?» «Что меня держит?» «Эй, Феликс Владимирович, заканчивайте свои игры!» «Спасибо за помощь», — говорит он тихо-тихо, низко-низко. Мою ладонь внезапно накрывает его, теплая, а у него кожа чуть темнее моей, совсем немного, и не кажется больше шершавой или сухой после мела. И сам куратор таким не кажется, шершавым и сухим. В этот самый момент, по закону жанра, наши лица должны приблизиться, а губы соприкоснуться в нежном легком поцелуе, в невесомом, непонятном нам обоим, вызывающем множество противоречий. Только... «До свидания», — Не в этот раз. Всё-таки у меня есть Дима, а наша игра заканчивается в этот самый момент. Выбегаю из машины с ароматным пакетом прежде, чем что-то произойдёт. То, о чём я потом пожалею. Но он так смотрел на меня, и я на него, не отрываясь. А если бы сокол меня поцеловал? Ох, что-то мне совсем нехорошо, и каблуки эти снова неудобными ощущаются. Ничего, вот приду домой и сниму эти чёртовы сапоги. Точно сниму. Но дома меня ждёт сюрприз. «Ты какого чёрта делала в машине у сокола?» Приходит сообщение, заставляющее меня обречённо рухнуть на стул в прихожей.